14. Пошли последние полгода моей армейской службы. Нашей части редко, но выпадало нести караул в главном гарнизоне города, Кремле. Охраняли старинное здание армейского арсенала, штаб танковой дивизии, военную прокуратуру и суд, но главным образом гарнизонную гауптвахту. Из нее же, забирая из камер, водили под конвоем в зал заседаний находящихся под следствием солдатиков. Посаженных за более мелкие нарушения от 3 до 10 суток возили на разные работы, и не только воинские части. Командовал тогда гарнизоном некто полковник Андреев. Несколько раз мне приходилось его видеть, и каждый раз он на кого-нибудь орал. В этом, как полагаю, выражалось его стремление к строгости и требовательность к порядку. Подобные типы людей множество раз описаны в русской литературе. Все они похожи друг на друга, как родные братья. Потому тратить время на характеристику Андреева я не стану. Он в том эпизоде, о котором последует дальше рассказ, лишь повод. Мне не нравилось ездить в караул в Кремль. Во-первых, не мог быть строгим к суточникам, которых приходилось сопровождать на работы в город. Я им сочувствовал. Солдаты это понимали, потому не очень-то старались на тех работах, куда их посылали. Правда, был один эпизод, который совершенно по-особенному запомнился. Летом повел несколько солдат в овощное хранилище, находящееся в подвале красных казарм на набережной Волги. Спустились в темное и затхлое помещение, где в особых деревянных отсеках, выкрашенных известью, хранился россыпью картофель. Клубни начали прорастать, их следовало перебирать, обрывать белые упругие ростки, а вовсе испорченные — выбрасывать. Работа грязная, однообразно утомительная, в пыли. В подвале уже трудилась нанятая для переборки маленькая худенькая старушка. Ей помогала девочка лет 10, вернее всего, правнучка. Тихая, молчаливая, застенчиво улыбающаяся, она старательно пересматривала грязные клубни, откидывала кивком головы за спину две косички, которые непослушно то и дело падали ей на щеки. Привезенные мною солдатики трудились кое-как, с линцой. Старушка за это их незлобливо, даже насмешливо упрекала. А потом с чего-то начала вспоминать свою молодость, как работала у хозяев, как бегала девчонкой смотреть на приехавшего в Нижний Новгород государя Николая II, какие праздники устраивались на Нижегородской ярмарке, как тяжело, голодно жилось народу в годы войны. Слушал я эти рассказы, казавшиеся совсем древней старушке, и думалось мне тогда о том, что прошлое, воспринимаемое мною как нечто непостижимо далекое, на самом деле совсем рядом. И еще было невыносимо жалко девочку, которая сидит в темном, душном подвале с испачканными в сухой земле ручонками, помогая бабушке заработать несколько дополнительных рублей. Не должен был это делать, но я оставил подконвойных в подвале, а сам с карабином за плечом поднялся наверх, на свежий воздух, где светило яркое, но утомленное полуденное солнце. Потому что лето клонилось к завершению. Шли августовские дни с неброским предчувствием скорой осени. От увиденного, от услышанного рассказа, от начавшегося увядания в природе на сердце стало грустно. Словно ощутил будущую свою жизнь, которая непременно и мне принесет вдоволь потерь, разочарований, несправедливостей, возможную неустроенную старость. А образ девочки с косичками в подвале, куда попадал слабый дневной свет через затянутое черной многолетней паутиной продолговатое оконце у самого потолка, остался со мной на всю дальнейшую жизнь, напоминая необъяснимое чувство тоски и жалости. Но это я отвлекся от главной темы. Наступившим утром, до смены на следующем караулом, направили меня с двумя арестованными солдатиками подметать узкие асфальтовые дорожки в скверике напротив здания комендатуры. Участок этот на территории Кремля мало посещаемый, дорожками почти никто не пользуется. Солдатики мели плохими, редкими березовыми метлами, насаженными на неудобные черенки. Лениво, не торопясь. Завтрак уже получен и съеден, до обеда далеко. День обещал быть солнечным, приветливым, в меру прохладным. Начавшая опадать листва нескольких росших кленов была редка и в уборке не требовала особых усилий. Еще не высохшие окончательно, не скрючившиеся до сухого шелеста желтоватые, разлапистые, с острыми окончаниями листья легко сметались в сторону зеленых газонов, сочно поблескивающих подстриженной травой, недавно облитой из поливальной машины. Полковника я увидел не сразу. Он стоял ближе к кремлевской стене и оттуда наблюдал за работой арестантов. Когда Андреев двинулся в нашу сторону, тут я его и заметил. Но не успел и слова произнести, как комендант разразился неудержимым криком, смысл которого сводился к тому, что подметают солдаты асфальт плохо, а сегодня будет проходить пленум обкома партии. Здание областного комитета Коммунистической партии Советского Союза находилось в Кремле, и двор гауптвахты граничил с внутренним хозяйственным обкомовским двором. Из крика офицера выходило, что, направляясь на заседание этого самого пленума, участники могут издалека увидеть, что в скверике дорожки подметены каким-то не совсем аккуратным образом. Конвоируемые солдатики от крика не на шутку перепугались, застыли с метлами в руках, словно окаменели. Мне, караулившему бедолаг, трудно было поверить, что у участников высокого партийного собрания не будет других забот, как только рассматривать чистоту дальней от главной дороги узенькой асфальтовой тропинки. Видимо, мой скептицизм стал понятен и полковнику. Он вскипел. Можно ли орать еще громче, я не знаю. Но комендант превысил рекорд громкости собственных децибел. «Объявляю вам, сержант, 7 суток ареста! Доложите своему командованию!» Вот уж это-то делать я никак не собирался. Дорожка оказалась быстро подметена проснувшимися арестантами. Я увел их опять в камеру и о распоряжении Андреева прочно забыл. Или сделал вид, что забыл. Теперь этого с полной достоверностью не восстановить. Прошло с того случая недели 2-3, а назначенных мне по полному недоразумению из чистого солдафонского самодурства 7 сутках ареста я и думать перестал. Но вот, принимая утреннее построение, комбат ни с того ни с сего вдруг громогласно, так, чтобы услышали и в дальних рядах, подергивая усами, спрашивает у докладывающего офицера, кивком головы показывая в мою сторону. «А этот почему еще здесь, а не на гауптвахте?» Я не расслышал, что ответил офицер, и развод продолжился. Или о назначенном мне наказании комендантом города подполковнику только сейчас стало известно, или он сразу знал о нем, но именно сегодня сказались на принятом им решении какие-то личные, семейные неурядицы. А возможно, комбат выждал одному ему ведомый удобный случай, который наступил именно в этот день. Судить не берусь. Только вскоре подошел ко мне молоденький лейтенантик, недавно начавший службу в центре АСУ, и предупредил. «Берите шинели и готовьтесь, скоро поедем». Это скоро растянулось на несколько часов до обеда. В итоге наша разъездная ГАЗ-66 оказалась свободной лишь к полудню. Я привычно залез в кузов под тент, положил на колени несвернутую в скатку шинель, лейтенант поместился в кабине, и меня повезли на гауптвахту. В Кремле машина остановилась у хорошо знакомых металлических ворот. Лейтенант поднялся на 2-й этаж в комнату дежурного. Его довольно долго не было. Наконец, появившись, он сокрушенно сообщил, что свободных мест в камерах нет, меня не принимают. Я повеселел. В это время у ворот появился незнакомый прапорщик. Он или тоже кого-то привез на гауптвахту, или, напротив, забрал из нее. Только заметив мое повеселевшее настроение, мудро посоветовал. «Не радуйся, сержант. Раньше сядешь, раньше выйдешь». К тому времени лейтенант, молодой, настойчивый, с желанием непременно выполнить порученное командованием задание, вновь ушел в комендатуру и все-таки добился своего. Вернулся он радостный. «У них скоро начнется пересменка караула, вот они хотели дополнительных хлопот», сообщил он мне, словно самую дорогую весть. «Но я все устроил». Уж не знаю, какие доводы предъявил лейтенант. Возможно, сообщил, что 7 суток ареста привезенному объявил сам комендант гарнизона. Только ворота гауптвахты открылись. Меня провели через знакомый для построения на поверку плац, которым мы с этой целью во время своего дежурства ни разу не пользовались, в полуподвальное помещение. Там проследовали по коридору и завернули в небольшой закуток, куда выходило 2 тяжелых металлических двери. Подвели к одной из них, той, что справа, открыли и пропустили вперед. Камера оказалась узкой, похожей на пенал. К выкрашенным темно-зеленой ядовитого цвета краской стенам замками пристегнуты 4 поднятых нар. Стояло напротив двери у противоположной стены 2 табуретки. Дверь почти сразу за спиной с громким жестким звуком закрылась, и мне показалось, что очутился в темноте. Столь непривычным оказался тусклый свет. Теперь только отверстие смотрового глазка в двери, просверленное для наблюдения в сплошной металлической мощи, соединяло меня с окружающим свободным миром, где неизменным оставался дневной солнечный свет, так привычный и почти незамечаемый нами в повседневной жизни. Все, чем раньше мог свободно пользоваться, осталось за этими безобразно выкрашенными стенами, за непроницаемым металлом захлопнувшейся двери. Разом помертвело жизненное пространство, скукожилось, приобрело скрытую враждебность. В полумраке стал осматриваться. Совсем тускло горела лампочка под высоким потолком над дверью. Она так плотно несколько раз обтянута металлической сеткой, что электрический свет через это кружево почти не пробивался. Нечего было думать о том, чтобы читать привезенную с собой, припрятанную в шинели небольших размеров, книжку. Я попробовал это сделать, усевшись на одну из табуреток, но букв на страницах разглядеть невозможно. Тогда подумал об отце, что он расстроится, узнав о моем аресте. Здесь сразу следует сделать небольшое отступление с забеганием вперед происходящих событий. Должен признаться, что в своих опасениях ошибся. Узнав все, отец только рассмеялся. «Что за солдат, если не побывал на гауптвахте?» Тогда я понял, что и он, служа долгих 4 года в летной части на Сахалине, не избежал подобной участи. Не зря же в народе говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Иными словами, после того, как вышел с гауптвахты и явился на увольнение домой, такое легкое отношение отца к моему аресту не оставило тягостного груза в моей памятливой о нем душе. Так начался тюремный срок. Плохо помню, как прошел этот первый одинокий день в сержантской камере, предназначенной для 4. Видимо, считалось, что сержантов одновременно под арестом не может быть больше, в отличие от рядового состава. Еда привозилась для всех в больших термосах. Ставили их в солдатской камере. Большущий, человек на 20-30. Чтобы получить свой первый ужин, мне позволили пройти к ним. Там оказалось шумно. В такой гурьбе намного веселее сидеть, чем одному в тесных 4 стенах. Но судьба сжалилась. Перед отбоем дверь в камеру открылась, и ввели старшину 2-й статьи. Несколько удивительно было увидеть морячка. Как позже стало известно, он из команды, которая прибыла принимать подводную лодку на нашем заводе «Красная Сормова». Перед отбоем отстегнули нам от стен нары. Постелили мы на них свои шинельки и безмятежно заснули. На следующее утро в камеру привели еще одного сержанта, краснопогонника внутренних войск из красных казарм. После завтрака началось распределение по работам. Нас троих, видимо, как наиболее надёжных и ответственных, всё-таки сержантский состав, отправили в областное управление КГБ СССР на улицу Воробьёва, которую во времена перестройки было возвращено прежнее старинное название Малой Покровской. Массивное здание, выкрашенное в бурый кровавый цвет, и по сию пору служит надлежащим органом, хотя сотрудники ведомства, призванные служить безопасности страны, легко и беззаботно позволили уничтожить СССР. Но тогда о грядущем никто не подозревал. Под присмотром местного прапорщика поднялись на второй этаж, пройдя через приемную с рядом телефонных аппаратов, вошли в большой кабинет, генеральский, начальника управления. Пока глава грозного ведомства находился в отпуске, в его служебных апартаментах произвели ремонт. Нам надлежало собрать с пола бумагу, который застелен, чтобы не попортился, лаком поблескивающий в открытых просветах паркет. За кабинетом находилась комната отдыха, туалет и еще какие-то помещения, необходимые для удобной работы большого чина. Все отдельное и довольно просторное. Во мне к этому времени уже пробудилось писательское любопытство, и я с особым интересом рассматривал помещения, в которых с 30-х годов вершились судьбы многих людей, в том числе совершенно невинных. Или, как было известно, не всегда по справедливости, по степени их вины задерживали, измученных и в итоге осужденных на многие года лагерей и гонений. Отвлекусь ненадолго от непосредственного сюжета своего повествования. О происшедших репрессиях я тогда знал не так много, больше наслышан о них от разных людей, в том числе и случайных. Но почти никогда они не назывались сталинскими. Этот расхожий термин стал упорно внедряться позже, во времена перемен, демократическими публицистами. В 70-е годы, напротив, стал возрождаться новый культ поклонения этому имени. Портреты вождя в форме генералиссимуса выставляли на лобовые стекла грузовых и легковых автомобилей. При недовольстве работой или поступком кого-либо из чиновников все чаще и чаще можно было услышать от рассерженных жителей городов и деревень: «Эх, Сталина на вас нет!» Или «При Сталине за такое бы расстреляли!» В житейском плане, материально, подавляющее большинство граждан страны в 70-е годы было обеспечено несравненно лучше, чем в далекие уже 30-е. Многие проблемы до военных лет исчезали. Бесплатно получалось отдельное благоустроенное жилье, стала доступна огромная номенклатура товаров, стабильные и довольно высокие заработки позволяли содержать семью, отдыхать в отпуске, давать детям образование. Но чем больше, стабильнее и благополучнее становилась жизнь в СССР, тем все громче и значительнее разрастался народный ропот недовольства властью. Это не теперешнее рассуждение. Так я оценивал происходящее в те годы, живя в стране, которая почти позабыла тяготы прошедшей ужасающей войны, а новых серьезных испытаний еще не знала. Несколько позже этот период, когда СССР руководил Брежнев, назовут застоем. Народу хотелось чего-то большего, не гнобившая и не унижавшая его власть не пользовалась уважением, необходимым авторитетом, а напротив, раздражала. Все больше распространялись в обывательской среде слухи о роскошествах начальства, неудержимо росла зависть к жизни за рубежом. Там свободно продавали джинсы, сотни сортов колбасы и сыров, автомобили и яхты. Всякий мог свободно передвигаться по миру, перелетать через океаны на другие континенты. Из СССР же только по туристическим путевкам светили поездки в страны социалистического содружества. Только особым счастливчикам выпадала удача увидеть капиталистическую Европу. Причем здесь память о Сталине, возрождение авторитета вождя в народной среде. Разве при Иосифе Виссарионовиче было что-то подобное, о чем мечтали массы в 70-е годы? В 1979 году, 21 декабря, в газете «Правда» появилась большая подвальная статья «К столетию со дня рождения Сталина». После многих и многих годов публичного забвения имя прошлого руководителя страны впервые упоминалось в центральной печати. В статье говорилось, что в борьбе за победу социализма огромную роль сыграли руководящие кадры. В их числе был и Сталин. Не отмечалось какой-то особой роли верховного главнокомандующего в победе над европейским фашизмом, но подчеркивалось, что после смерти вождя партия осудила нарушение им законности, грубое злоупотребление властью, все извращения, порожденные культом личности. И стало на путь решительной борьбы с его последствиями. Однако в обществе происходило обратное. Ему требовалась авторитетная, сильная власть, которая могла в стране навести желанный порядок. Вот почему позже пришедший к власти Горбачев, а затем Ельцин, беспрестанно заговоривший о справедливости и праве, обещавший много всего иллюзорного и несбыточного, были обществом, то есть подавляющим большинством жителей России, вопреки всему существовавшим реалиям, разумному взгляду на имеющиеся достижения, поддержанное на свою печаль, на грядущее горе. В этом отношении, возвращаясь к тексту все той же статьи, несколько недальновидным, в духе политической агитации, читается в ней такое. «Приписывать отдельные личности, будто его воля определяет ход истории и может изменить ее объективные законы, значит впадать в идеализм, игнорировать созидательное творчество народных масс». В конце века это созидательное творчество народных масс страна в полной мере испытала на собственном опыте, второй раз в течение одного столетия оказавшись разрушенной и до предела ограбленной. Так что же, предчувствие необходимости возвращения власти, подобно сталинской, было оправдано? Думаю, мы еще долго не сможем найти однозначного ответа на этот вопрос. Ясно другое. Приход похожей власти разбудит в людях такое. Вся жуть поднимется со дна душ многих. Самое зло, беспощадное и беспринципное по отношению к ближнему проснется в них. И вновь судьбы невинных станут решаться в этих стенах, в этом удобном, просторном кабинете с высокими потолками и вольными окнами, закрытыми не металлическими решетками, а затернутыми белоснежными шелковыми шторками. Сопровождавший арестантов прапорщик, повъевшийся в натуру служебные привычки, попытался выведать у морячка, из какой он части, как попал в сухопутный город и за что загремел на гауптвахту. Однако старшина второй статьи оказался начеку, на провокацию не поддался, секретов родины не выдал и отшил прапорщика со словами, что все уловки спецслужб ему известны. Это нам, в камере, он мог свободно рассказать обо всем. К остальным с подобными вопросами страж государственной безопасности не приставал. Возможно, он и был в грозном ведомстве на хозяйственных побегушках. Хотел по легкости срубить информацию, дабы было что написать в бдительном доносе начальства. Одно слово — прапорщик. Стоит честно признаться, да уже и упоминал об этом, что, служа в армии, выпивал спиртное крайне редко. Однако пребывание на гауптвахте, как это не может показаться странным, явилось особым исключением в этом вопросе. И виной тому сержант внутренних войск. Я уже уточнял, что привели его из красных казарм. Именно привели, потому что часть граничила с нижней, ближней к Волге стеной Кремля. На следующий день именно туда солдатик из танковой дивизии, которая заступила в караул по гарнизону, повел нас на какие-то предполагаемые работы. Но никаких работ не оказалось, уж не из-за сержанта ли своего нас вытребовали в часть. Вместо работ сели рядком на бетонный парапет набережной. Внизу тихо и просторно текла Волга, на которую так приятно было смотреть. Выросший у речных берегов, буквально среди воды, я соскучился по водному разливу. По особому блеску под солнцем речной волны, поднятой прошедшим катером или баржей. Вспомнилось детство, родной дом, ночная рыбалка у Канавинского моста на Стрелке. За нашими спинами шумели проносившиеся машины, напоминая о суетливой городской заботливости. Охранявший нас солдатик тоже задумчиво глядел вдаль, на зеленеющий берег за рекой. Возможно, вспоминал родную деревню. По всему видно, служба его только началась, впереди долгое время разлуки с родными местами. Однако скоро из красных казарм подчиненный сержанта принес несколько бутылок дешевого вина, банки тушенки и рыбных консервов. Нежданное самобранство легко объяснилось. Казармы за нашими спинами большей частью пустовали. Военнослужащие внутренних войск выполняли задачи по сопровождению и охране воинских грузов на железнодорожном транспорте. На все время поездки подразделению выдавали питание сухим пайком. На гражданке банки тушенки в дефиците, в воинских частях ее завались. Служивый оборотистый люд успешно менял продукт на выпивку или продавал за деньги. И вот сидим под осенне-ранним солнышком, неторопливо попиваем вино, вдоволь закусываем. Солдатик, представленный для охраны, томится. И нарушение дисциплины налицо, и сделать ничего нельзя. Мы намного больше его отслужили. На наших плечах сержантские погоны, да и не обижаем его, никуда не собираемся уходить, на берегу хорошо, так что нечего волноваться. По уставу незаконное застолье конвоир обязан немедленно пресечь, да ведь кто его послушает? Солдат это понимает и терпеливо ожидает окончания служебного задания. Показываю сокамерникам рукой в сторону Оки, на красивое, старинное здание главного торгового дома Нижегородской ярмарки. Объясняю, в какой из 9 этажек за этим дворцом жил до армии. Мне твердо не верят. Я их понимаю и на своей правоте не настаиваю. Те, с кем сейчас пью вино, свои дома не видели давно, соскучились по ним. В их представлении, если бы я говорил правду, то никакая сила сейчас не удержала, чтобы не рвануть туда, за реку. Они сами, несомненно, сделали бы именно так. Им не приходит в голову, что я и без того часто езжу домой. Достаточно прослужив, свободно ориентируюсь в обстановке, уезжаю из части даже тогда, когда отказано в выдаче увольнительной. Служить вблизи дома намного легче, чем вдали от него. Это хорошо знаю по себе. Солдатик начал надоедливо проситься обратно в гарнизон, мол, пора возвращаться, обед пропустили, меня накажут. В конце концов соглашаемся, но понимаем, с вином перестарались, необходимо протрезветь. Время идет, хмель не улетучивается, заходим в красные казармы. Знающие люди выносят растительное масло, тушат в нем зажженный лавровый лист и советуют выпить. Это чтобы не пахло перегаром. Гадость невообразимая, в горло не лезет. В итоге решаем идти как есть. На удачу. Проходя мимо недовосстановленной кремлевской стены, предлагаю всем на нее забраться. Пройти вверх по той части крепости, в которой сам еще никогда не бывал, потому что она не предназначена для туристического осмотра. По кирпичной кладке, ступенчато обрывающейся на недостроенном участке, забрались на стену, под деревянный двускатный навес крышу. Солдатик с автоматом за нами. «Меня накажут из-за вас! Ну, пойдемте в тюрьму!» Не обращаем на жалобы внимания. Поднимаемся мимо Борисоглебской башни, пока не дошли до Георгиевской башни. Не рассмотрели памятник Чкалову и не уперлись в металлическую решетку, перекрывающую дальнейший проход у стены арсенала. «Пойдемте назад! Нужно возвращаться в тюрьму!» Умоляет чуть не со слезами охранник, нелепо таскавший все время на плече тяжелый для него автомат. К его радости мы повернули назад. Теперь, когда пишу эти строки, с того дня прошло 45 лет, но на недостроенном участке стены за все минувшие десятилетия я так больше и не побывал, хотя на месте пролома недавно восстановлена последняя Зачатьевская башня. Никогда не следует откладывать на потом что-то, если даже обстоятельства не очень благоволят исполнению желания. Никогда. Спустившись со стены и поднявшись по узким бетонным ступенькам главной пешеходной дороги внутри Кремля, Я предложил в награду нашему конвоиру пойти друг за другом строем, заложив руки по-арестантски за спину. Так и сделали. Наш конвоир шел сбоку и сиял. Это был его миг славы, торжества на глазах многочисленных прохожих. Без осложнений прошли в камеру. Никто нашу нетрезвость не заметил. Подошел срок заступления в караул новому подразделению. Это оказались курсанты ракетного училища. Шла пересменка, так что офицерам не до нас, с большой задержкой вернувшихся после работ. А в камере уже поджидал сержант стройбата, черноволосый, чернобровый армянин. Как и все люди, склонные к полноте и с уже округлившимся животиком, он оказался веселым, разговорчивым парнем. Так камера стала полностью укомплектованной. Кто не слышал мнения, ни за что за решетку не попадают. В высшем смысле этого слова, может быть, даже в мистическом, это вернее всего так. У всякого человека в течение прожитого времени случались поступки, за которые его следовало бы наказать, уж если не тюрьмой, то хотя бы административным увещеванием. Хотя тут такая тонкая грань, зависящая от совести и души каждого в отдельности. Порог ощущения сотворенной несправедливости у всякого разный. Один старушку, забывшую оплатить копеечную покупку, может довести до смерти и будет спокоен, действовал по инструкции. А другой, трезво рассудив, на более тяжкое нарушение закроет глаза и спасет человека для продолжения честной жизни. Со мной случилось так, что с раннего детства несколько раз бывал наказан властью, которую представляли жестокие по отношению к другим судьбам и, по всей видимости, недалекие люди. Возможность возвыситься над другими с чувством превосходства — большое испытание для незрелых и зачерствевших душ. История всех стран знает в этом вопросе множество примеров, а уж так называемые сталинские репрессии для нашей страны совсем близкий опыт. Я попадал в детскую комнату милиции по невозможным случайностям и недоразумениям. В самом прямом смысле — ни за что. Вернее всего, недобросовестные люди это использовали для показателей в своей работе. Поэтому рано пришлось узнать, что человек может быть подл, эгоистичен, жесток. Особенно если наделен хоть какой-то, пусть самой незначительной, законной властью. Властью, принадлежащей ему по каким-то инструкциям и другим придуманным кем-то неизвестным бумагам. Первый раз столкнулся с органами правопорядка совсем мальчишкой. Занимаясь на детской железной дороге, я знал, что в конце состава на вагоне прикрепляется круглый металлический знак в виде красного круга. Идя со знакомым мальчишкой из нашего двора по железнодорожным путям недалеко от московского вокзала, нашел на земле такой знак. Он был в грязи. Я его поднял, отер ладонью и решил отдать кому-то из железнодорожников. Даже спрашивал у машиниста, выглядывающего из окна, стоявшего в ожидании одинокого локомотива, не от его ли состава потерян знак. Но тот молча отрицательно покачал головой. Стоит объяснить, почему вдруг оказался на железнодорожных путях. Во времена моего детства наши игры почти всюду проходили в пределах железнодорожной дороги. Рельсы опоясывали микрорайон Ярмарки и Стрелку плотным кольцом. А еще это являлось самым удобным и коротким путем от центра района, площади Революции и центрального городского универмага к нашим домам. Вдоль шпал натоптана широкая, твердая дорога. Вот по ней мы, два ничего не подозревающих мальчишки, и шли, когда вдруг какой-то мужик схватил меня за шиворот и отвел в недалеко стоящее здание линейного отдела милиции. День накануне праздника 1 мая. Многие готовились к демонстрации, на предприятиях проводились торжественные собрания, сотрудников поздравляли, вручали грамоты и премии. Женщина-милиционер, в кабинете у которой оказался, с недовольным видом сразу начала заполнять на меня какие-то бумаги. Мой рассказ о найденном знаке даже слушать не захотела, но и ее позвали на предпраздничное совещание. Я, веря в справедливость, долго ее дожидался, сидя на стуле в коридоре. Наконец вернулась, начала названивать на работу родителям. Не утаив, честно сказал, где они работают. Не им самим, а почему-то по каким-то другим телефонам, чтобы все узнали, что сын их нарушитель и находится в детской комнате милиции. Пришла мама, попробовала несмело меня защитить. Она видела, что знак действительно в грязи, и говорю правду, объясняя, что не снимал его с вагона, а нашел на земле. Но строгая милиционерша и ей начала выговаривать. Так я впервые осознал, что вправду, когда она неудобна и кому-то мешает, люди с готовностью отказываются верить. А значит, человек на всякой службе у закона очень близок к подлости. Уж слишком велик соблазн и никакой ответственности. Этот ранний урок, помимо своей воли, запомнил на всю жизнь. Исходя из него, многое оценивал в происходящем вокруг и со мной. Ситуация из детства множество раз повторялась в моей судьбе. Где-то удавалось хитрить и выкрутиться. В побеждающую силу сказанной правды перестал верить. Где-то нет, и тогда перед общешкольным построением директор, как наиболее злостного нарушителя порядка и дисциплины, требовала, чтобы вышел и стал лицом перед торжественно молчащей шеренгой правильных учеников для общественного порицания, осуждения, дабы другим, ради избежания подобного позора, неповадно было. И стоял я, опустив глаза перед теми, кто всегда в табеле по окончанию учебного года в графе «Дисциплина» имел одни пятерки, но не чувствуя перед ними ни капли стыда или раскаяния. Вместо этого с преувеличенным вниманием рассматривал трещины на плашках старого паркета, покрытого морилкой цвета перезревшей малины, и думал, насколько несправедлива ко мне судьба. Так что мой комбат оказался далеко не в первых рядах, кто имел своей целью непременно меня перевоспитать. По большому счету, вся прожитая мною до этого срока жизнь — несправедливо объявленная гауптвахта. Однако более строго и жестоко может судить себя только сам человек. Несправедливый поступок, пусть в самом малом, и о котором никто из посторонних не знает, будет томить душу, мучить воспоминаниями до тех пор, пока память не покинет и разум не затуманится. Итак, в камере нас стало четверо, и жили мы дружно. На следующее утро ретивые курсанты попробовали устроить с нами занятия по строевой подготовке. Высокомерие будущих офицеров раздражало. Только за стенках стало понятно, как человек, лишенный воли, свободы собственного выбора, начинает сопротивляться всему, от выполнения самых легких работ до неисполнения невинных приказаний. И ничего с этим поделать нельзя. Неволя многое меняет в психологии. Вновь забегая на несколько дней вперед, расскажу, как группу с гауптвахты отвезли в поселок Дубенки, на край города, в большую инженерную часть. Там старики выполняли дембельский аккорд, специальную работу, чтобы первыми, после выхода приказа министра обороны о демобилизации, убыть домой. Строили они большие каменные боксы для тяжелой специальной инженерной военной техники. Трудно было, но торопились с завершением, как могли. Штрафников посылали им в помощь, да только просчитались. Местные трудились, не сгибая спины с утра до ночи, без выходных и отдыха. Прибывшие с носилками и лопатами в руках чуть шевелились и выглядели удручающе. Один из дембелей по пояс раздетый, загорелый, мускулистый и, видно по характеру, настойчивый и ответственный, поглядывал на старания гауптвахтовцев с раздражением. Не выдержав, с горечью в голосе сказал: «Лучше бы вас совсем не присылали». Я для примирения ему ответил: «Ты к дембелю готовишься, а они срок отбывают. День прошел, сутки вычеркивай». Вот и курсанты, сколько ни бились, ничего из их затей не вышло. Никто команды выполнять не стал. Поначалу несколько человек лениво походили по квадрату плаца, поворачиваясь налево, направо, да и бросили. Остальные же и не приступали. Один сержант стройбата был в восхищении. Невлад, выстукивая нарощенными не по уставу каблуками сапог по асфальту, широко улыбаясь из-под черных усов, он приговаривал: «Вот это да! Ни разу не пробовал! Приеду к своим, такое же по утрам проводить стану!» Командовать одному сержанту курсантам быстро наскучило. прозвучала команда до завтрака вернуться в камеру. Теперь я знаю, бравые и заносчивые курсанты, тогда уже вообразившие себя офицерами и, значит, по сравнению с нами, белой костью, к 1991 году ставшие опытными командирами, изменят присяги, которую торжественно перед строем зачитывали и подписывали, и не встанут за страну, которую клялись защищать, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Сержанта внутренних войск выпустили первым. Ему объявлено меньше всего суток для наказания. И наши вызовы для работы в красной казарме, а значит, наше безделье и попойки тут же прекратились. Судьба уберегла меня от пагубной алкогольной привычки. Хотя выпивать в нашей мальчишеской среде начинали слишком рано, потому и сверстники уходили из жизни ужасно, буквально сразу после окончания школы. Алкоголь разрушал здоровье, но еще больше — душу. Отсюда страшные, рационально необъяснимые самоубийства. Меня Господь хранил. Наступил последний день пребывания в камере гарнизонной гауптвахты. С обстановкой я и тут свыкся, можно сказать, обжился, потому свободно ходил по коридорам, когда привозили еду для содержавшихся под стражей. Для арестованных на гауптвахте офицеров и прапорщиков была не камера, а большая, светлая комната с зарешеченными окнами на улицу, обыкновенными кроватями, а не нарами. Жили они вольно, выходили в город свободно, только ночевать обязаны здесь. Наказание их заключалось больше в моральном смысле, чем непосредственно в ограничении свободы, как это испытывали на себе сержанты и рядовые. И вот как-то, проходя по коридору, я неожиданно столкнулся с тем самым старшим лейтенантом Ивановым из Канавинского военкомата, который так безуспешно пытался сделать из меня дисциплинированного и послушного призывника. Мой срок на гауптвахте завершался, его только начинался. Мы посмотрели друг на друга, узнали. И молча разошлись. Круг замкнулся. Страшная вещь — жизнь. Она всегда все доводит до логического завершения. Вскоре за мной приехали из родной части. Попрощался я тепло со старшиной второй статьи. Ему до окончания 10-суточного срока оставалось 3 дня. Сержантом стройбата, тот меня уже считал почти братом, эмоциональный, южный человек. Свернув шинель, вышел свободным человеком на солнцем облитую площадку перед зелеными металлическими воротами, на каждой створке из которых ярко горело по большой красной звезде. Было приятно вернуться в родной кубрик казармы. Жесткие нары, признаться, надоели. Но служба столь стремительно, без всяких видимых изменений, пошла дальше, что пребывание в застенках память словно удалила из сознания, будто этого и не было со мной. Да и пришлось скоро привычно заступить дежурным по роте. В этот день в ленинской комнате центра АСУ проходило годовое собрание. Подводили итоги, зачитывали приказы о награждениях и присвоении очередных званий, повышение класса по специальности, поощрениях. Особо отличившимся объявляли отпуск домой или вручали грамоты. Вел собрание, как и положено, комбат. В президиуме с ним замполит и начальник штаба. Тут же многие офицеры и весь личный состав казармы. Я на улице, как дежурный должен быть на посту. Но слышу, несколько голосов кричат, зовут меня, 1, 2. Вхожу в ленинскую комнату, вижу в кои-то веки улыбающегося комбата. «Не все вас ругать», — произносит он и протягивает грамоту с подписями и печатью. «За безупречное выполнение воинского долга». «Служу Советскому Союзу», — отвечаю, как положено по уставу. Ленинская комната взрывается смехом. Поворачиваюсь к президиуму, улыбаются, смеются и комбат с замполитом. Чего я смешного сказал, не понимаю. Так мною была получена 2-я грамота в жизни. После 1-й — забег на 60 метров в пионерском лагере. Вот и закончилось мое возвращение в прошлое. Остается лишь добавить, что время многое безжалостно изменило. Но кто-то и его будет вспоминать как доброе и важное в своей жизни. Я же могу предупредить, что не стоит искать тех воинских частей, о которых я упоминал в своем повествовании. Их больше нет. Ни одной. Ни на Московском шоссе, ни на улицах Медицинской и Ижорской, ни в Дубенках, ни в Красных казармах. Ни центр АСУ напротив областной больницы. Впрочем, и гарнизонной гауптвахты в Кремле тоже больше нет. Теперь я иногда бываю в тех прежних местах. Прохожу знакомыми дорогами с единственной мыслью. Как же молод был тогда. И совершенно не представлял, что ждет меня впереди. А ждало многое. Июль-август 2022 года. Деревня Кунавина. Текст читал Тим Край.